Петька светил фонарем. «Предположим, что сюда идет главный ход. Ну хорошо, а что ж это такое?» И с этими словами Лазарев подошел к маленькой квадратной дырке, что чернела в стороне под самым потолком. «Мы двинулись за Валерьяном Дмитриевичем, и я споткнулся о камень. «А ну, посвети!» — шепнул я Маримухе. Маримуха вытянул руку с фонарем так, словно на земле лежал новый череп. Он успокоился, лишь хорошо разглядев, что под ногами у меня обыкновенный квадратный камень. Наверное, им-то и была заслонена черная дырка, в которую заглядывал сейчас, приподнявшись на цыпочки, Лазарев. Вдруг Лазарев просунул в дырку руку и стал один за другим отваливать камни. Тяжело ухая, камни падали на землю, и полукруглый свод подземной залы трясся при каждом таком ударе. Лазарев смело отваливал камни, и за ними открывалась черная пустота. Когда дыра стала большой и круглой, Лазарев, кивая на черную впадину, сказал: «Сюда пойти, по-моему, интереснее. Как вы думаете, а, ребята?» Мы молчали и, по правде сказать, думали только, как бы побыстрее выбраться отсюда на волю, на солнце, на свежий осенний воздух. Не дождавшись ответа, Лазарев махнул рукой в сторону входа, загороженного камнем, добавил: «Главный-то путь, разумеется, там, но туда мы пойти всегда успеем. Давайте лучше заглянем в потайное отделение». И Валерьян Дмитриевич, взяв фонарь у Петьки, шагнул к выломанной в стене дыре. Мы полезли за ним. Идти сейчас было гораздо хуже, чем раньше. Из земли то и дело высовывались острые камни, дорога пошла в гору, но не успели мы сделать и 50 шагов, как подъем кончился, и мы стали куда-то спускаться. И чем дальше мы шли, тем круче был спуск, и уже становился подземный ход. Вдвоем тут протиснуться было невозможно. Лазарев шел впереди, позванивая кандалами и размахивая фонарем. Но потом он стал идти медленнее, ощупывая стены свободной рукой. Ноги так и скользили вниз. Я тоже упирался руками о скользкие стены, чтобы не подбить Лазарева. Ноги все чаще нащупывали мокрую землю. Снизу тянуло сыростью. «Валерьян Дмитриевич, подождите!» — крикнул я, и голос мой сразу же замолк в этом сыром, затхлом воздухе. За шиворот капнула вода. По стенам журчали ручейки. Я уже шел по воде, и мне почудилось кваканье лягушек. Но вот откуда-то сверху повеяло свежим ветром. Я сделал несколько шагов и почувствовал, что ход снова пошел вверх. Тут было суше, воды как не бывало. «Подожди, Васька, не так быстро!» — взмолился, догоняя меня Мадьмуха. «Ну, давай скорее!» — цыкнул я на Петьку, и мы стали карабкаться все вверх и вверх, пока я снова не натолкнулся на Лазарева. Он стоял, согнувшись, и освещал засыпанную мелким щебнем стену. Подземный ход кончился. «Вот заковыка! Тупик!» — сказал нам озадаченный Валерьян Дмитриевич. И впрямь было похоже, что здесь тупик, но воздух здесь был чистый, свежий. «Подержи, манжура!» — сказал Лазарев, протягивая мне фонарь. «А ну-ка попробуем!» И Валерьян Дмитриевич изо всей силы ударил ногой о стенку. И сразу же нога его ушла в мягкий сыпучий грунт, а когда Лазарев вытащил ногу обратно, мы увидели круглую дыру, а за ней солнечный свет. Руками мы быстро разгребли землю, и когда нора стала широкой, посторонились, чтобы дать дорогу Лазареву. Я вылез из подземного хода последним и сперва даже не мог сообразить, где мы находимся. Рядом с норой, окруженной кустами, поднималась высокая зубчатая стена какой-то башни. В двух шагах от башни начинался обрыв. Далеко внизу, в скалистых берегах, текла блестевшая под солнцем река. И только взглянув налево и увидев там на холме обращенную к нам тыльной своей стороной старую крепость, я понял, что мы попали в предместье Татарицкие, версты за полторы от нашего заречья. Я думал, что мы в Калиновском лесу выйдем, а тут смотри, как близенько, — с огорчением сказал Маримуха и добавил: «Надо было в тот ход идти». «Ну, давай, пойдем», — вызвался я. «Полезли назад?» «Нет, что ты, — испугался Маримуха. — Уже поздно.